Глава 21. Наверное, если бы я был очень близорук, то мог бы перепутать это существо с перекачанной собакой, которую вывели в научной лаборатории. На завтрак, обед и ужин ей давали сплошной белок и кололи гормоны роста. А в перерывах между приемами пищи пичкали стероидами. Лишь глаза остались человеческими. Да немножко туповатыми, как у солдата, только вышедшего из учебки и не знающего, куда себя применить. Но взгляд страшный. Как у сержанта этого самого солдата, встречающего. Взгляд, не сулящий ничего хорошего. А еще я почувствовал знакомый хист. Того было так много, словно вурдалак разорвал рубежника и сожрал его. При этом я ощущал, как промысел сочится через уродливое тело вурдалака, будто того создали наспех, не по ГОСТу. И теперь приходилось на ходу латать дыры, чтобы нежить не развалилась. До меня только сейчас дошло. Вот для чего нужны были смерти всех тех птиц. Врановой черпал из них хист. Промысел ведь есть в каждом живом существе. В ком-то его много, как в той же нечисти или рубежниках, в ком-то крохи, как в Бузовой, Моргенштерне и Элджее. Все эти мысли пронеслись в голове за считанные мгновения. Пока вурдалак поднимался на ноги, мерзко дергая некогда сломанной конечностью, я рванул в машину. И даже зачем-то закрылся изнутри. Глупо, конечно. Что могло помешать мерзости вскрыть зверя, как консервную банку? Думаю, повесь я иконку на торпеду, и она бы не спасла. Бес упал на коврик, сложив руки перед собой. «Боже, в помощь мою ванми, Господи, помощи ми подчися! Да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою!» «Дяденька, езжай скорее!» — закричал черт. И то правда. То ли от увиденного, то ли от странного поведения Григория я впал в странное оцепенение, из которого меня вывел крик Мити. Я нажал на тормоз, быстро перевел коробку с положения P в D и утопил педаль газа в пол. Вурдалак к тому моменту только поднялся на лапы, и, судя по всему, неприятности со сломанной конечностью остались для него в прошлом. Блин, мне бы так. Помню, в 8 классе перед школьной дискотекой тоже упал неудачно. Хотя удачно, с моим-то везением это из разряда какого-то прикола. В общем, суть в том, что на дискотеку я не попал. А вот если бы умел так регенерировать, то отплясывал бы как не в себя. Тогда бы не факт, что и Машка Трифонова с Бурым из В-класса замутила. Правда, ее потом за тяжкие телесные и закрыли. Того самого Бурова она оприходовала. Да и вообще оказалась с легким ахтунгом в голове, как и многие красотки. Получается, меня невезучесть тогда уберегла. Все эти глупые и невероятно своевременные мысли пронеслись за краткий миг, пока зверь рычал, набирая скорость. Зато стоило железному бамперу вновь соприкоснуться с телом вурдалака, как в голове прояснилось. Валить надо. И валить как можно скорее. Бес в очередной раз ударился головой, теперь уже о сиденье, зато перестал вспоминать молитвы. Или что он там говорил? Григорий шустро и деловито метнулся к черту, прильнув к заднему стеклу, совсем как кот. Митька занимался тем же. Наблюдал за возможным преследованием. «Дяденька, вроде оторвались». Спустя полминуты облегченно выдохнул черт. «Еще бы не оторваться, 70 км/ч идет», — хмыкнул я. Хотя у самого сердце еще бешено стучало в груди. Только сейчас я понял ту разницу между нечистью и нежитью, о которой говорил Леший. Наверное, для этого и требовалось взглянуть в глаза вурдалака. В них я увидел самый древний из ужасов каждого человека. Когда умирает кто-то, а мы смотрим, ожидая. Вдруг дернется, вернется из царства мертвых. С лишачихой я такого не чувствовал. Она была жуткая, как 90-летний старик с лишним весом в общественной бане. Тот, который еще пренебрегает полотенцем и, садясь, широко расставляет ноги. Но я воспринимал ее исключительно как нечисть. А это было невероятно. Словно я вновь стал маленьким мальчиком и осознавал всю свою беспомощность. Может, тут как с русалками? В первый раз эффект всегда сильнее. Вместе с тем, мне бы очень не хотелось, чтобы состоялся второй раз. До сих пор от воспоминаний об этих глазах с полным отсутствием какой-либо мысли душа уходила в пятки. Дождь не кончился, но стал постепенно стихать. И на том спасибо. Я чуть прибавил хода, надеясь поскорее добраться до Выборга. Можно было свернуть на Калининское шоссе, но я привык всегда ездить по Скандинавии и уходить в город уже на 7-м километре. Если ехать дальше, то я бы оказался аккурат у большого поля. Именно сейчас я почему-то опять вспомнил о словах Лешего. Что было бы, напади вурдалак на меня в лесу? Батюшку бы его играючи размотал. Я бы даже на это поглядел. Но ведь как правильно тварь выбрала место? На трассе, почти у населенного пункта, где этого самого леса меньше всего. Не думаю, что Леший вел меня всю эту дорогу. Но все же. Чего ж так хреново на душе? Словно самое плохое только должно еще случиться. «Дяденька!» — тревожно протянул черт. «Догоняет поросячий хвост!» — отозвался бес. «Ох, матушка моя, знала бы ты, как твой Гришенька умрет! Поддай, хозяин, еще поддай!» Зверь и так ревел, давно переключившись на пятую скорость. Гнать по скользкой дороге с плохой видимостью — такое себе занятие. Но что делать, если в боковое зеркало я и правда разглядел вурдалака? Тот двигался с ловкостью гепарда, быстро перебрасывая лапы, и бежал даже не за счет мощного тела, а на одном хисте. Интересно, а какая же тварь поднимется, если к ней приложит руку Кощей? Хотя тут играло роль еще и направление хиста. Ведь Вороновой почти всех птиц вокруг выкосил. Может, как раз сейчас вурдалак и походил на создание, которое поднял Кощей? Так, Мотя! Прекрати пессимиздить. Это вообще не помогает. Нужно думать о хорошем, надеяться на лучшее. Бум! Ой, тихонько пискнул черт. Вот ведь говнюк уродливый, выругался бес. Это вурдалак на полном ходу боднул головой машину. Хорошо, что скорость была приличная, да удар слабенький. Зверя даже не повело. Да и после маневра вурдалаку пришлось немного отстать. Вот ты мерзавец. Я эту машину совсем недавно купил. Не бита, не крашена, все дела. Я даже подумал, что лучше ехать сейчас не к Инге, а к Антохе. Он, когда увидит, что тут вурдалак наворотил, эту нежить голыми руками порвет. Правда, потом и мне достанется. Беда в том, что ни к рубежнице, ни к доброму людоеду я не попадал. Как и вообще в Выборг. Чтобы свернуть на 7-й километр, надо значительно сбросить скорость. Поворачивать на сотки — не самое умное занятие. А этот тип позади точно не даст мне совершить маневр. Тогда что делать? Я вновь выругался, только теперь уже на себя, да торопливо зашарил по ремню безопасности. Заодно и своим бросил: «Пристегнитесь, быстрее!» Нечисть действовала как единый живой механизм, который жуть как не хочет летать по всему салону. Даже я пристегивался медленнее. И вновь проворонил момент удара. Бум! На этот раз толчок был уже ощутимее. Я вцепился руками в машину, чтобы удержать ее. Все. Хана затку. Ладно, сгорел сарай, гори и хата. Я смотрел в боковое зеркало, ожидая, пока вурдалак вновь начнет сближение. И когда до нас оставалось чуть больше метра, резко нажал на тормоза. Удар был такой силы, что казалось, мне ремнем сейчас все внутренности придавит. Где-то позади то ли хрипел, то ли матерился бес, а может, все сразу. Тогда как Митя хранил нордическое молчание. Хотя, судя по офигевшему взгляду черта, тот тоже не одобрял подобных кардинальных мер. Однако теперь не время было хлопать ушами. Я тут же вдавил тапок в пол, разглядывая, что же там произошло с нежитью. Секунды две мне казалось, что можно даже не торопиться. А вот на третью вурдалак зашевелился. «Гадство, да как же тебя убить?» «Только ножом, хозяин, чтобы и твой хист в нежить попал. Только так». «Что ж ты раньше молчал?» «Так ты не спрашивал», — пожал плечами бес. «Это все, конечно, хорошо, но выходить наружу и биться с вурдалаком не хотелось, даже если бы у меня был тесак или цепной меч космодесантников. Здесь базука нужна или что-то покруче». Я обогнал единственную попутную машину, вглядываясь в темное пятно позади. Понятно, что вурдалаку не понравилось мое экстренное торможение, да и только... Теперь он торопился ко мне, чтобы высказать все претензии относительно моего мастерства вождения, а может даже отправить на пересдачу водительского экзамена. Дождь к тому моменту уже закончился. Эх, люблю июньские ливни. После них природа словно пробуждается. В воздухе пахнет свежестью. Над цветками, стряхнувшими крупные капли, мелькают стрекозы. На асфальте появляется первая нежить. По машинам, стоявшим на повороте к Выборгу, стало ясно, что в город я не попадаю. Даже если приторможу и уйду по обочине, вурдалак нагонит, ударит своей тупой башкой. А там чего доброго и машину перевернет. Поэтому я пролетел мимо. У каждого уважающего себя человека, который считает себя умным, должен быть план «Б». Собственно, и у меня имелся. Я сейчас соображал на удивление быстро, пытаясь найти все возможные варианты выхода из сложившейся ситуации. Что называется, хочешь жить, умей вертеться. А жить мне очень хотелось, как и притихший на заднем сиденье нечисти. Единственный логичный вариант был ехать к лешему через большое поле, дотянуть до лесополосы, а там батюшку поможет. Уж не настолько же он обиделся, чтобы бросить в беде своего любимого рубежника. Зато теперь хотя бы стало получше с видимостью. Я гнал, не щадя двигателей и покрышек, обгоняя изредка встречающиеся машины. Повезло, что еще не все успели вылезти после резкого ливня. Интересно, что видели чужане? Вряд ли нежить. Хист, в данном случае Вранового, оберегал людей от дополнительных сеансов с психологом. Это надо было постоянно жить рядом с нежитью, уж простите за каламбур, чтоб ее узреть. Как сын Тихомировых обитал в шалаше у Лишачихи, вот и стал видеть нечисть. Все, на что их хватало, разглядеть сумасшедшего типа на внедорожнике, который явно торопился к своему парню, нарушая и скоростной режим, и новый закон РФ. Наверное, что-то подобное говорил вслух каждый, потому что уши у меня пылали. Зато и вурдалак чуть подотстал. Все-таки у его мертвого и преобразованного тела были какие-то ограничения по скорости при маневрировании. Уж и на том спасибо. Да и на то, чтобы гнаться за мной и пытаться заставить остановиться, он тратил много хиста. До большого поля я долетел за считанные минуты, хотя те растянулись для меня в часы. Казалось, что все происходит невероятно долго. Но это всегда так. Всемирный закон подлости. Самые счастливые моменты пролетают со скоростью света, а неприятности тянутся, будто стрелка часов замерла на месте. Я свернул в поселок у часовни, вынужденно убрав ногу с педали газа. Во-первых, все же населенный пункт, только убить или покалечить кого-нибудь не хватало. Во-вторых, качество дороги уже не давало возможности зверю гнать во всю прыть. И даже проехал довольно много. Перемахнул через мост, разделяющий поселок на две части. Речка здесь была небольшая, но все же выходила в Выборгский залив. Моему зверю она не под силу. Да и та самая проселочная дорога к лешему как раз после нее, справа. Вот только здесь меня вурдалак и догнал. Несмотря на то, что головой он пользовался в самых примитивных случаях, таранил машины или кушал, сейчас нежить перемахнула речку и бросилась на перерез, чем мне пришлось воспользоваться. Железный бампер вновь оказался на моей стороне. Я резко вывернул руль, уходя с дороги на влажную землю. Зверь вздрогнул от удара, а вурдалак упал почти к самой воде. Правда, тут же тряхнул головой, поднимаясь. Блин, нежити надо в бокс идти. Ее бьют, а ей хоть бы хны. Я попытался сдать назад, и колеса стали буксовать. Нет, для зверя непродолжительный ливень и размытая земля не проблема. Я бы выехал, будь побольше времени. Однако именно его как раз и не было. Значит, все. Мысль, что бой придется принять здесь, не сказать, чтобы испугала, но и не воодушевила. Никто же не выходит на ринг к противнику, который превосходит тебя в весе на 30 килограмм. Потому что итог будет довольно предсказуем. С другой стороны, когда ты уже в железной клетке, а напротив тот, кто собирается тебя убивать, выхода нет. Надо сражаться из последних сил. Я выскочил из машины уже с ножом, чуть не поскользнувшись на мокрой земле. Да, умереть вот так от собственного оружия было бы апогеем моего невезения. Однако судьба явно решила оставить все плюшки на потом. Вурдалак щерился, злобно глядя на меня. Похоже, погоня помяла нежить. Да и хистов твари теперь было намного меньше. Промысел Вранового приходилось тратить на то, чтобы угнаться за мной, да на восстановление после многочисленных ДТП. Мне казалось, еще километров 100, и вурдалак напоминал бы той терьера, который испугался грома. Я к тому, что брать его можно было бы голыми руками. Но не теперь. Сейчас безволосая кожа на затылке нежити дрожала от внутреннего напряжения. Вурдалак обнажил пасть, продемонстрировав мне небольшие клыки. Вместе с тем они были острыми и довольно странной формы, будто их специально вытачивали напильником. Такие хорошо бы подошли для того, чтобы ими разрывать, к примеру, сырое мясо. Но самое жуткое — из пасти вурдалака не вырывался пар. Даже у меня он шел, хотя я только что вылез из машины, а не бежал за ней несколько километров. Потому что нежить не дышит. И вместе с тем вурдалак не торопился нападать. Было заметно, что он не питал ко мне никаких теплых чувств. Более того, если бы дело касалось лично его, сейчас растерзал бы мерзкого человека. Но создавалось ощущение, что кто-то, невидимый, стоит позади и держит нежить на поводке. Уже и моя домашняя нечисть высыпала из машины. Черт, следуя традициям, встал возле меня. Митя всем своим видом демонстрировал, что умирать мы будем вместе. Правда, этот вид у черта был невеселый. Больше того, испуганный. Бес сначала привычно заметался, но не драпанул, что было сил. Поскользнулся, упал, а затем забился под машину и тихонько там застыл. Мне даже подумалось, что хорошо, если Григорий выживет. Какой бы он ни был, последний бес не заслуживал такой участи. Ее и Митя не заслуживал, чего уж тут. Гулять так гулять. И меня было жалко. «Ну, давай!» Махнул я ножом, сделав шаг вперед. «Иди сюда!» Нет, я бы сам атаковал, только не знал, как подступиться к этой громаде. Вурдалак в холке был высотой мне по плечи, однако статью вышел. Я даже думал, это сколько мяса надо пожрать, чтобы в такую дуру вырасти? И еще важный вопрос. Какого именно мяса? Однако нежить совершила совсем необычный маневр. Она отступила на шаг, оказавшись еще ближе к реке, словно не желала боя со мной. Либо я тупой, либо вурдалак какой-то непоследовательный. Зачем гнать за мной по трассе, чтобы потом застенчиво отступать, при этом смотреть на меня полным ненависти взглядом? Ответ нежить дала, задрав свою уродливую голову к небу. «Да нет, дружок, вроде дождь больше не ожидается». «Да что там было?» Разве что крохотная птичка, пусть и стремительно приближающаяся к нам. И тут меня словно током прошибло. Потому что я все понял. Вурдалак не был оружием, чтобы убить бедового рубежника. Лишь инструментом для его поиска. Я вновь ощутил запах чего-то затхлого, дух больного человека и стоялой воды, а слова Митьки лишь все подтвердили. «Рубежник, дяденька». Тот, с кем у меня установилась связь после гибели Спиритуса. Тот, кто искренне желал мне смерти. Тот, кто должен был нагнать меня раньше, но ему помешал дождь. Огромный ворон, такой большой, каких я никогда прежде не видел, медленно облетел нас. Он будто проверял, все ли прошло именно так, как и задумывалось. А после приземлился позади вурдалака, обратившись в человека. Голый, худощавый, с легкой проседью в истине черных волосах. Мой давний враг, с которым я, наконец, встретился. Вроновой не сказал ни слова. Чухонец был чужд долгих рассуждений и речей, которыми так славились все злодеи в конце фильмов. Я лишь почувствовал, как натянутый поводок на шее вурдалака пропал, и нежить тут же помчалась ко мне.